Будь иначе, его человеческое поведение было бы сковано. Да ведь и все остальные люди, преклоняясь перед гениальными поэтами, далеко не всегда поступают соответственно духу их поэзии. Было бы так, грешные люди давным-давно превратились бы в святых, а грешная земля в рай небесный. Лучшие из стихов Пушкина-лицеиста о назначении поэта и сущности поэзии. В каждом из них Пушкин предстает не просто иначе, нежели во всех остальных, но будто совершенно по-новому. Другие поэты, в том числе и великие, начинают обычно с того, что ищут себя, а когда находят, движутся вперед, исследуя свою натуру, все ту же, выявляя в ней новые и новые возможности. Поэтому в своих произведениях, сколь бы различными ни были они, каждого из них так легко узнать. Великолепно суждение Льва Толстого на этот счет. Когда мы берем в руки книгу еще неизвестного нам автора, то хотим узнать из нее прежде всего, что это за человек, чем отличается от всех других людей и что нового может сказать нам о том, как надо смотреть на нашу жизнь. В случае же обращения к книгам уже известных нам авторов, вопрос уже не в том, кто ты такой, но в том, что можешь ты сказать мне еще нового, с какой новой стороны теперь ты осветишь мне жизнь. К Пушкину такой критерий практически неприменим, потому как в каждом следующем своем произведении он предстает перед нами как совсем незнакомый нам автор. Тему эту впервые поставил Гоголь, доказывавший, что тогда, как все другие поэты, неизменно оставляют в своих стихах, как бы они ни различались между собою, неизгладимый отпечаток своей личности, Пушкин в своем творчестве будто полностью преодолевает собственную личность, отчего разные его произведения не обнаруживают общности между собой. Эта мысль Гоголя прочно вошла в пушкиноведение. Ее развивал также и Достоевский. Живет она и в работах пушкинистов нашего времени. Такой замечательный исследователь русской классической литературы, как Чичерин, писал, что если бы неизвестно было, кто написал «Подъезжая под Ижоры», и кто написал «Пророка», то невозможно было бы догадаться, что это произведение одного автора. Конечно, Пушкин бесконечно многообразен, и не только в стилистическом, но, я бы сказал, прежде всего, в духовном отношении. А источник всему – его личность, свидетельствующая о неисчерпаемом ее внутреннем богатстве, значит, о целостности и единстве. Кстати, «Подъезжая под Ижоры» не является какой-то случайностью для Пушкина, но преломляет особую линию в его поэзии, и это, думаю, станет совершенно ясно, если вспомнить, например, признание «Я вас люблю, хоть я бешусь». Ведь и в такого рода стихотворениях Пушкина со всей силой чувствуется беспредельная глубина проникновения в наше бытие и в нас самих, какая свойственна только одному Пушкину. Мир наш так же заманчив, как и обманчив. И только такой поэт, как автор «Пророка», может позволить себе, славе его в общем, постоянно подшучивать над ним. Вот упомянутое нами стихотворение. Признание. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать, желаю, мой ангел, как я вас люблю». Отчего же это так получается? Почему же он не решается признаться ей в своей любви? Как это совершенно ясно от того, что он не уверен в ответном чувстве. Но с другой стороны, раз он так жаждет признания, значит, есть же у него какая-то надежда на ответное чувство. Иначе не счел бы возможным для себя обратиться к ней в финале стихотворения со следующими словами.